Глава 7. Агния. Дома нас громким лаем встретил истосковавшийся по вниманию Харви. Алик, ничуть не испугавшись пса, тут же бухнулся перед ним на колени и принялся гладить. Харви, виляя хвостом, продолжал громко лаять, а потом пару раз лизнул Алика в щеку. В общем, контакт состоялся. «У тебя есть собака?» — с восторгом воскликнул Алик, обнимая Харви. «Это не моя», — отозвалась я, стягивая ветровку. «Соседки?» «А что за порода?» «Какой-то там вест, уайт, терьер». Я не запомнила. «Это надо у хозяйки спрашивать. Как круто!» — продолжил искренне восклицать Алик. «Я с детства собаку хочу. Только родители не разрешают». «Родители или мама?» — не удержалась я. Зная характер отца, уже давно поняла, что в доме управляет его жена Татьяна. «Мама». Поняв, к чему я веду, Алик едва заметно смутился. Она говорит, что от собак много шума, слюней и шерсти. «А еще с псом, конечно же, надо гулять». «Ну, а ты гулял бы?» — усмехнулась я. «Гулял бы». С готовностью закивал Алик. «Это же друг». Федя стоял молча, не разуваясь. А я снова вспомнила, как он время от времени поглядывал на часы и куда-то явно торопился. «Пройдёшь?» — спросила я. А у самой сердце в ожидании ответа учащённо забилось. Федя, немного подумав, кивнул и снял кроссовки. Я же незаметно выдохнула с облегчением. «Моем руки и идём на кухню», — скомандовал я парням, прикидывая, чем их можно угостить. Выходило, что особо нечем. Со вчерашней доставкой мы быстро управились и ничего нового, разумеется, не готовили. А я ещё из-за всех переживаний не ела толком со вчерашнего вечера. Внезапно почувствовала такой острый голод, что даже руки задрожали. Алик, осторожно оглядываясь, прошёл на кухню. «Прикольно тут у вас», — сказал он. «Это да», — отозвалась я. «Не поспоришь. Ты голодный?» «Есть такое», — заявил Алик, усаживаясь за стол. Федя прошёл следом. «А ты?» — спросила я. «Что я?» — не понял Федя. Он пропустил наш с Аликом диалог. «Голоден». Федя неопределённо пожал плечами, что скорее означало «да». Похоже, после вчерашнего свидания с Варей он чувствовал себя здесь не в своей тарелке. «Только у нас ничего нет», — растерянно откликнулась я. «Совсем ничего?» — спросил Федя. «Можешь посмотреть в холодильнике». Я села за стол напротив Алика и, подперев голову руками, уставилась на него. Алик засмущался. Его губа ещё больше опухла и стала непривычно толстой. Теперь я заметила, что и нос у мальчишки был разбит. Сейчас он выглядел младше своих лет. Во мне впервые шевельнулась жалость к Алику. Федя тем временем обследовал наш холодильник, и я уже точно знала, что ничего интересного он там не найдёт. «Действительно пусто», — сообщил Федя, повернувшись к нам. Заметил, как мы с Аликом сидим за столом и внимательно изучаем друг друга, будто увиделись впервые. «Я сейчас приду», — внезапно сказал Федя. «А куда ты?» Почему-то испугалась я. Мне показалось, что Федя снова может уйти навсегда. Сменит адрес, не сообщит об этом Наде. Или вернётся в наш город. Или вообще уедет к отцу в Москву. Там я точно его никогда не найду. Я поразилась, сколько тревожных мыслей кадрами из диафильма прощёлкали в моей голове всего за секунду. Но стало по-настоящему страшно. Федя и сам удивился такой бурной реакции. Слабо улыбнулся. «Куплю нам что-нибудь перекусить. А вы пока общайтесь». Когда Федя ушёл, мы с Аликом некоторое время так и продолжили сидеть молча. Харви, стуча когтями по паркету, зашёл на кухню и улёгся у Алика в ногах. И тут же я снова заметила незнакомую мне ранее счастливую мальчишескую улыбку на лице Алика. «Что скажешь маме?» — наконец спросила я. Тогда выражение лица у брата снова стало жёстким. «Скажу, что незнакомые хулиганы пристали на улице». «А они на самом деле были знакомыми?» — всё-таки уточнила я. Этот вопрос не давал мне покоя. «Знакомы, конечно. Нехотя признался Алик. Это дегенераты из нашей школы. Не знаю, чего они ко мне прицепились еще в начале учебного года. Значит, они не в первый раз тебя обижают? Не в первый, вздохнул Алик. Раньше просто на словах было, а тут к действиям перешли. Я с одной девчонкой, Катей, гуляю, которая рыжему, ну, их главарю тоже нравится. Только она меня выбрала. Катя сказала, что рыжий тупой, и с ним поговорить не о чем. А мы вроде как на одной волне с ней. На этих словах Алик опустил голову и смущенно улыбнулся разбитой губой. Меня умилила его улыбка. Они выследили нас и дождались, пока я Катю до остановки провожу. А потом... Алик замолчал, обдумывая, что можно мне говорить, а чего не стоит. Снова тяжело вздохнул и продолжил. А потом поколотили немножко. Так и преследовали меня до самого метро. Ну, ты видела, что было у Маяковской? Видела, нахмурилась я. Ты должен рассказать об этом родителям. Я говорил еще осенью маме. Сухо ответил Алик. «Говорил?» Искренне удивилась я. «А она что?» Я поверить не могла, что Татьяна пустила эту ситуацию на самотек. Ведь дело дошло до рукоприкладства. Мама сказала, что я сам виноват с моим-то скверным характером. И чтобы разбирался совсем сам, по-мужски. Мне кажется, она не особо мне тогда и поверила. «Ну, теперь у тебя есть неоспоримые доказательства». Невесело усмехнулась я, кивнув на физиономию Алика. Расписанное красивое лицо. Мама боится трудностей. Ей нравится, когда все хорошо и удобно. Она играет роль такой классной и заботливой, а на самом деле плевать на меня хотела. Ей только хорошую успеваемость подавай, чтобы перед подружками похвастаться. У нее там с ними что-то вроде соревнования. У кого ребенок талантливее и лучше... Ты бы знала, как она мне мозг выносит из-за оценок. Зато потом на работе хвастается, что я Олимпиаду выиграл, которая мне 100 лет не сдалась. Думаю, она даже не мной в этот момент гордится, а просто свое эго тешит. Не знаю как, но Татьяне действительно отлично удавалось играть роль самой заботливой мамы в мире. За то время, что я прожила у них, мне казалось, она слишком опекает сына и вообще души в нем не чает. Поэтому я с сомнением слушала откровения Алика. «Ну, а папа?» — осторожно спросила я. «Издеваешься?» — косо посмотрел на меня Алик. «Твоя правда», — вздохнула я. «Отец — последний человек, который похож на того, кто может решить твои проблемы. Он будто вечно в облаках витает и не видит того, что происходит вокруг». «Ну, что же делать?» — растерялась я. «Если они снова к тебе пристанут?» «Буду драться. Отобьюсь, как смогу». «Может, мне в секцию какую-нибудь записаться?» Они пообещали, что в покое меня не оставят. Мне это совсем не нравилось. «Нужно поговорить с твоей мамой». «Я это сделаю», — решила я. «Агния, не надо, не лезь», — испугался Алик. «Не нужно. Маме ничего не докажешь, и я ее за это ненавижу. Я решила, что так просто это не оставлю. Но ничего конкретного мне в голову не приходило. Я не очень разбиралась, как правильно разруливать такие ситуации в мальчишеских разборках. Может, с Федей посоветоваться? Вскоре и он вернулся из магазина. Зашел на кухню с пакетом продуктов и принялся выкладывать их на стол. «Что это?» — удивилась я, глядя, как Федя достает мясо, картошку, овощи. «Продукты, Агния», — пояснил Федя. «Я поняла. А зачем?» «Думала, ты булок каких-нибудь купишь?» «Будем готовить ужин все вместе». «Я никогда не готовила ужин. Тем более вот так, все вместе. Думала, мы будем друг другу мешать на небольшой кухне, но, на удивление, все прошло очень гладко. Я даже ни разу не накосячила. А Алик, как выяснилось, отлично чистил картошку. Федя грамотно делегировал полномочия». Четко раздавал нам с Аликом указания, но и сам делал не меньше. Вот что значит опыт самостоятельной жизни. Во время готовки мы болтали на отвлеченные темы, стараясь не вспоминать о стычке на Маяковской. Эта история не выходила у меня из головы. Жорик в тысячный раз играл к Элизе. Харви внимательно следил за процессом, ожидая, когда же ему прилетит кусочек какого-нибудь лакомства. За окном вечерело, а Варя ещё не вернулась домой. Наверное, придёт только под утро. Я представила, как удивилась бы моя соседка, если явилась сейчас домой, а на кухне её обожаемый Федя готовит ужин. Ну и мы в качестве помощников. Я и незнакомый Варя, нескладный побитый подросток. Ужинать мы сели, когда над крышей дома напротив загорелась большая звезда. Пока Алик был у меня, никто ему не позвонил и не справился, где он. Странно. Мне же раньше казалось, что Татьяна контролирует каждый шаг сына. Я до сих пор не могла поверить, что всё в их семье — бутафория, спектакль, разыгранный передо мной. Я слышала от Татьяны только, какой её сын умница и красавец, и как он отлично учится. Но я понятия не имела, каких моральных сил стоило Алику радовать свою маму. В школе я сама выступала в качестве изгоя. У меня никогда не было друзей. Может, поэтому я так впечатлилась произошедшим и никак не могла выкинуть мысли о брате из головы. Алик же, казалось, расстраивался куда меньше меня. Он увлечённо обсуждал какую-то игру на PlayStation с Федей и широко улыбался. Насколько ему позволяло это делать разбитая губа. Улыбался ненадменно, как у себя дома, когда я у них жила, и не затравленно, как после разговора о тех подростках, которые обещали его подкараулить, а вполне искренне. Глаза у него горели. Он задавал какие-то вопросы Феде и с интересом слушал его ответы. Когда с ужином было покончено, Алик даже вызвался помыть посуду, чем снова очень меня удивил. Дома я такого рвения за ним не замечала. Возможно, он просто хотел показать себя с хорошей стороны перед Федей. Или же просто не желал возвращаться домой. Когда я осторожно спросила, не потеряют ли его родители, Алик заметно помрачнел. Но согласился, что пора собираться. Тогда я с надеждой, посмотрев на Федю, вызвалась проводить Алика. Не давала мне покоя мысль, что те парни могут его подкараулить теперь во дворе. Федя снова взглянул на часы. «Где ты живёшь?» «Вообще-то далековато», — ответил Алик. «На Коменде». «Поехали», — кивнул ему Федя. Когда я закрывала дверь, Алик первым спустился по лестнице, а Федя, привалившись плечом к стене, наблюдал, как я мучаюсь замками. Руки от волнения немного тряслись, и ключ застрял в скважине. На площадке тускло горела лампочка. Над головой Феди на стене красовалось уже привычное созвездие Большой Медведицы. Интересно, как скоро его закрасят? Мне-то оно совсем не мешало. Я просто доведу Алика до двери, передам родителям и вызову такси. Начала я, вспомнив, как Федя поглядывал на часы. Уже поздно. Я не хочу тебя задерживать. Иди, если должно произойти что-то для тебя важное. Я уже опоздал. Ответил с улыбкой Федя и посмотрел на меня сверху вниз. Так внимательно, что я на миг дышать перестала. И разве есть что-то важнее тебя? Татьяна и отец очень удивились моему появлению на пороге их квартиры. Ещё больше их привёл в замешательство тот факт, что пришла я вместе с Аликом. Мы никогда не ладили, и это не было для них секретом. Возможно, если бы не Федя, который разряжал весь вечер обстановку, Алик отказался бы идти со мной на контакт. Я сама пребывала в небольшом шоке от того, что сегодня мы с братом впервые поговорили по душам. «Алик, что случилось?» — ахнула Татьяна, разглядев лицо сына в тускло освещенной прихожей. «Неудачно упал», — огрызнулся Алик, разуваясь. «Дай пройти, мне надо умыться». Теперь я узнавала Алика. Он снова вернулся в привычное амплуа обиженного на весь мир подростка. Татьяна растерянно заморгала, пропуская сына. Отец же, почувствовав, что вот-вот может назреть очередной конфликт, засуетился. «Агния, ты голодна? Может, чайник поставить?» «Нет, не нужно, меня внизу ждут». «Я поставлю», — быстро сказал папа, ретируясь на кухню. Он по-прежнему меня избегал. Все эти годы мы общались только по телефону, и иногда разговоры эти были вполне нормальными и порой даже информативными. В жизни же отец боялся меня как огня. Когда Алик скрылся в ванной и послышался плеск воды, я негромко сказала Татьяне: «Он врёт. Его избили». «Избили?» — откликнулась Татьяна. Кто? По пути сюда я дала брату слово не вмешиваться, но не сдержалась. Те парни обещали, что не оставят Алика в покое. И один он явно не справится с этой ситуацией. «Кабы я знала, кто...» — усмехнулась я. «Кто-то из школы. Поговорите с Аликом и все выясните. Он знает своих обидчиков. Те отморозки так просто не отстанут, они предупреждали Алика». «Это из-за той девчонки?» — перебив меня, спросила Татьяна. «Кажется, Кате. Я слышала, как он разговаривает с ней по телефону». «Да, возможно», — уклончиво отозвалась я. Но, насколько я поняла, конфликт начался намного раньше. Еще осенью. «Мальчишки», — беспечно махнула рукой Татьяна. «Разберутся сами между собой. И это даже хорошо, если моего Алика отвадят от этой Кати. Она только мешает учебе. Рано еще Алику о девчонках думать. В следующем году экзамены». Я долго и внимательно вглядывалась в лицо Татьяны, пытаясь заметить хоть тень беспокойства за сына, но ничего такого не увидела. «Может, его еще в одну секцию записать?» Будто у самой себя спросила Татьяна. «Чтобы не думал о глупостях». «Запишите его в секцию по самообороне», — посоветовала я. И сухо добавила. «До свидания». Татьяна, стараясь не замечать моего враждебного настроя, натянула привычную сладкую улыбку. «До свидания, Агния. Забегай к нам в гости». «Обязательно». Когда я уже вышла на лестничную клетку, Татьяна внезапно окликнула меня. «Агния, где вы с Аликом пересеклись?» Обернувшись, я ответила. «А мы теперь друзья. Передайте Алику, что я жду его в гости в любое время. Пусть забегает. Харви тоже будет рад». «Харви?» С удивлением отозвалась Татьяна. «А кто это?» «Прощайте, Татьяна». Я быстро спустилась по лестнице. Лифт решила не ждать. Хотелось скорее очутиться на улице рядом с Федей. Он ждал меня у подъезда. В домах горели окна, по небу проплывали огромные дымчатые облака. И яркая большая звезда продолжала преследовать нас. «Спасибо, что согласился проводить», — сказала я. «Нужно торопиться, метро скоро закроется». «Малому не влетело, что он вернулся так поздно?» — спросил Федя, зачем-то посмотрев наверх на горящие окна высотки. «У меня вообще сложилось впечатление, что родителям плевать». Немного обескураженно отозвалась я. «Неужели я была так погружена в свои проблемы и печали, когда жила у отца, что не заметила, какая нездоровая обстановка сложилась в этой семье? Ладно, пойдем скорее. Не хочу здесь задерживаться». В метро мы молчали. Сидели практически в пустом вагоне на противоположных сиденьях и разглядывали друг друга, будто виделись впервые. Центр города, в отличие от спального района, в этот час оставался многолюдным и ярко освещенным. От Адмиралтейской мы с Федей пешком направились в сторону моего дома. По каналам бесшумно курсировали белые кораблики. Несмотря на то, что на пробежку я вышла только под вечер, этот день казался мне бесконечным и богатым на события. Я бы даже могла назвать его судьбоносным. Мы миновали притихший красивый дом с кариатидами и свернули в небольшую арку, прячась от прохожих. Внезапно Федя крепко обнял меня одной рукой и прижал к себе. Уткнувшись носом в мои волосы, долго молчал. Я же вцепилась в его плечи, будто Федя был спасительным кругом. «Зимой от тебя пахло морозной вишней, а сейчас воздухом после летней грозы», — сказал Федя. «Куда ты сегодня спешил?» — спросила я, крепче прижимаясь к нему. «С парнем одним договорились о встрече», — ответил Федя. «Он должен мне помочь с работой, но я уже перенес наше собеседование». «Мне так стыдно. Это из-за меня». «Пустяки. Он не в обиде». «Федя, мне очень страшно. Ты знал, что Марк Шагал не смог поступить в училище технического рисования?» «Ну, где Шагал, а где ты?» «Прекрати издеваться». И откнула Федю пальцем под ребра. Федя рассмеялся, отвел в сторону пряди, упавшие мне на лицо, и внимательно посмотрел в глаза. «Агния, все будет хорошо. Я с тобой». Мы снова обнялись. До арки доносился звук полицейской сирены и концерт уличных музыкантов. Страшно фальшиве, ломанными голосами они пели какую-то старенькую песню Сплина. Давно мне не было так хорошо и спокойно на душе. Сердце счастливое и громко стучало. Если бы я знала, что будет так, как сейчас, то могла бы ждать тебя и 1000 лет, — сказала я тихо. Но хорошо, что ты приехал раньше. Мы целовались в этой арке так долго, что в какой-то момент я совсем потеряла счёт времени. Прощаться не хотелось. Однако Федя с сожалением сказал, что собеседование перенесли на раннее утро, и нам всё-таки придётся расстаться. В пустой квартире я долго не зажигала свет. Так и стояла в прихожей с гулко бьющимся сердцем. Горели щёки, губы и наверняка глаза. Сейчас они блестели от возбуждения и счастья. Вари по-прежнему не было дома. Я умылась, разделась и нырнула под прохладное одеяло. За неимением в квартире Мечетиной Харви крутился в моей комнате, а когда я легла спать, тяжело вздохнув, угнездился в ногах. Но потом спрыгнул и подошёл к двери. Долго скрёб лапами. Мечетину ждал. Пришлось мне выбраться из-под одеяла, чтобы выпустить Харви в коридор. Засыпала я с самыми счастливыми мыслями. Перед тем, как мы расстались у парадной, Федя признался, что по-прежнему сходит по мне с ума. И я сходила. Мне не верилось, что это происходит на самом деле. Сбылось то, о чём я даже боялась подумать. Из-за бессонной до этого ночи и насыщенного вечера я быстро провалилась в сладкий сон и впервые в жизни продрыхла так долго, что даже не услышала трель будильника. Когда проснулась, в окно уже били яркие солнечные лучи. Дверь в мою комнату почему-то была распахнута настежь, из кухни доносились чьи-то голоса и звон посуды. Сколько же я проспала, если даже Варя, вернувшись позже меня с вечеринки, уже не спит? Я спустила ноги, нащупала тапки и вышла в коридор. Варя словно намеренно громко брякала посудой. Когда я зашла на кухню, она сидела за столом перед включённым ноутбуком и нарочито увлечённо смотрела сериал. Завтракала она тем, что мы приготовили накануне вместе с Федей и Аликом. «Что это такое?» Не отрывая взгляда от экрана, спросила Варя, указав на свою тарелку. «Картофельная запеканка», — растерянно ответила я. «С мясом». Варя как-то странно усмехнулась и молча продолжила есть. Я её не узнавала. Обиделась она, что ли, из-за того, что я вчера с ней не разговаривала. Да, неприятная ситуация. Но теперь, когда мы с Федей снова вместе, я чувствовала себя совсем иначе, особенно с утра. Ощущение, что теперь я могу горы свернуть. Я молча стояла у стола, не зная, с чего начать разговор. Впервые между мной и Варей возникло такое напряжение. «Как твоя вечеринка?» — спросила я, чтобы хоть что-нибудь уже сказать. «Сойдёт», — отозвалась Варя, не отрывая взгляда от экрана. «А эта запеканка очень недурна. Я уже вторую порцию ем. Приятного аппетита». «Угу». Варя молча придвинула ко мне листок. Тот самый, расчерченный в два столбика. В одном — Агния, в другом — мастер-шеф Мечетина. «Сама себе нарисуешь 10 баллов?» — спросила Варя, активно жуя и продолжая смотреть сериал. Обстановку не мог разрядить даже Харви. Он сидел под столом и пялился на меня, будто тоже за что-то сердился. Глядя на листок, я замешкалась. Почесала одну ногу, а другую, уронив на пол тапку. «Хорошо. Это не я готовила», — сказала я. «Не ты?» — переспросила Варя. Впрочем, без особого удивления. Она просто издевалась надо мной. «А кто же?» «Федя», — нехотя призналась я. Тогда Варя наконец оторвалась от экрана и подняла на меня глаза. «Агния, а когда ты собиралась мне рассказать, что Федя и есть тот парень, от которого ты без ума?» Я растерянно заморгала. Как Мечетина обо всём узнала? Только вчера вечером мы с Федей говорили, что нужно открыться Варе. Но я не думала, что она сама догадается, хотя, конечно, моё поведение в вечер их свидания было очень странным и подозрительным. Я стояла перед Варей, не зная, с чего начать. А Мечетина не сводила с меня внимательного взгляда. Харви тоже неодобрительно поглядывал из-под стола. Я чувствовала себя самой великой предательницей на свете. «Как ты узнала?» — сдавленным голосом спросила я. «Федя рассказал». Помрачнев, ответила Варя. Отвела взгляд и уставилась в уже пустую тарелку. «Устроили спектакль. А я, дура, еще решила, что ты заболела. Или у тебя что-то случилось?» У меня в голове зашумело. Когда Федя успел рассказать Варе правду... В любом случае, мы скрывали ее не со зла, так получилось. Но перед соседкой было стыдно. «Ох, Варя, так все сложно», — вздохнула я, все таки садясь за стол. «В двух словах не расскажешь». «Можешь рассказать в трех», — сказала Варя, закрыв ноутбук и отодвинув его в сторону. «Я никуда не тороплюсь и с удовольствием тебя выслушаю». Страшно и неприятно рассказывать о своих косяках, но наделать новых глупостей и запутаться в собственной лжи еще страшнее. И я все рассказала Варе. О нашем странном знакомстве с Федей и о том, как мы случайно пару раз пересеклись в автобусе и потом преследовали друг друга. Как позже нас познакомила Надя, как я не хотела привязываться к Феде из-за предстоящего побега из дома и как по уши влюбилась. И о том, как Федя не мог бросить больную бабушку и уехать вслед за мной в Питер. Рассказала, как отчим ради выгоды пытался свести меня с сыном своего бизнес-партнера, а я назло ему привела в дом Федю и выставила бедного парня перед семьей в самом невыгодном свете. Я знала, что родители будут против нашего союза. Ведь Федя не отвечал их требованиям и не годился в мои предполагаемые женихи. Свободный художник без высшего образования и, как считал отчим, без перспектив. Но мне на это плевать. Я верю в Федю, и для меня он самый лучший. Варя слушала молча, затаив дыхание и ни разу не перебив. А я вдруг поняла, что впервые проговариваю все, что случилось несколько месяцев назад, вслух, и мне становится намного легче. Я рассказала все вплоть до того момента, как вчера, не выдержав сама, отправилась на поиски Феди. Федя сказал, что приехал в этот город не из-за работы, а ради тебя. Выслушав меня, вздохнула Варя. Я внимательно разглядывала ее лицо, пытаясь уловить эмоции. Варя больше не казалась обиженной. Теперь она выглядела задумчивой и немного печальной. «Он так сильно тебе понравился?» — осторожно спросила я. «Я часто влюбляюсь», — впервые за это утро улыбнулась мне Варя. Но улыбка у нее все таки вышла грустной. Только постоянно как-то не по-настоящему. «Понимаешь, Агния, я жду того самого и решила вдруг, что Федя может оказаться им». Я молча смотрела на мечеть, но не зная, что сказать. «Федя хороший», — вздохнула Варя, подперев кулаком щеку. «Хороший», — согласилась я. «Еще и готовит потрясно», — рассмеялась Варя, отодвигая от себя пустую тарелку. «Я сейчас лопну». Я, глядя на нее, тоже негромко рассмеялась. Видя Варину улыбку, я почувствовала огромное облегчение. «Он меня вчера еще и с Аликом выручил», — сказала я. «С Аликом? Твоим вредным братом?» — припомнила Варя. «Ага, представляешь, к нему на улице какие-то парни прицепились, а мы с Федей как раз мимо проходили». Неожиданно для себя я рассказала Варе о случившейся потасовке недалеко от кинотеатра «Художественный». Так здорово делиться с Варей тем, что меня беспокоит. Не удержавшись, я пожаловалась и на Татьяну, которая после вчерашнего стала еще больше раздражать. Варя, снова внимательно выслушав, нахмурилась. «Бедный мальчик!» — воскликнула она. «И какая противная эта Татьяна! Ей нужно познакомиться с моей мамой». «С твоей мамой?» Удивилась я. «Ага, это самый токсичный человек на свете. Мне кажется, они подружились бы». Я притихла, ожидая от Вари рассказа о ее родителях. Но Мечетина не торопилась вдаваться в подробности. Молча встала и направилась к раковине мыть посуду. Харви вылез из-под стола и потелепал за хозяйкой. Я проследила за псом. «Очень понимаю твоего Алика», — не оборачиваясь, сказала Варя. Вода из крана шумно била тугой струей. «Ему, кстати, понравился Харви», — сказала я. «Алик говорит, Татьяна не разрешает заводить собаку». Варя обернулась и сказала. «Мне родители тоже не разрешали. Это бабушка на 18-летие подарила. А мама тут же велела мне подыскать для себя съемную квартиру. Мне казалось, что и я им особо никогда не нужна была. А сейчас вдруг понадобилась. Слушай, а пусть Алик к нам в гости приходит в любое время. Может, с Харви гулять? Я ему хотела предложить то же самое. Смутившись, призналась я. Вот и отлично, отозвалась Варя, возвращаясь к грязной посуде. Покончив с мытьём, Мечетина подошла к столу. «Предлагаю больше не держать друг от друга секретов. Договорились?» — предложила она. «Особенно, когда это касается парней. Всё едва ли не обернулось катастрофой». «Угу», — кивнула я. Варя вытерла руки о кухонное полотенце и довольным голосом проговорила. «Жди меня. Я сейчас». А я никуда и не собиралась уходить. Харви помчался в комнату вслед за Варей. Мечетина вернулась на кухню с ярким розовым блокнотом. Шариковая ручка в виде жёлтого пера уже лежала на столе рядом с листком наших кулинарных достижений. «Вот». «Что это?» — удивилась я. Варя вечно как взбредёт что-нибудь в голову. «Наша тетрадь нетерпимости», — важно ответила Варя. «Будем делиться тем, что терпеть не можем. Своеобразная терапия. Как тебе?» Терапию я никогда не пробовала. Но говорить с Варей на чистоту мне очень понравилось. Можно попробовать и с тетрадью. «Я на Ютубе такой совет от одного психолога услышала», — сообщила Варя. Она раскрыла чистый блокнот, вывела сверху красивым почерком Агния и положила передо мной, а сама уселась на подоконник. «Ты первая. Пиши». Я некоторое время посидела перед открытым блокнотом, не зная, с чего начать. На самом деле, мне много чего в этой жизни не нравилось. Неужели Варя думает, что мне полегчает от этого? «Это что-то вроде нашей личной книги жалоб?» — уточнила я у соседки. Варя оторвала рассеянный взгляд от окна и кивнула. «Ага, вроде как пожаловался и легче стало. Ну, ты почему ничего не пишешь? Что ты терпеть не можешь?» Тогда я быстро записала. «Печёнка и гороховый суп». Варя потребовала, чтобы я прочитала вслух, а, услышав, что в моём списке, поморщилась. «Это совсем не то». Тогда я снова задумалась. И первый, кто пришёл мне на ум, после печёнки, разумеется, отчим. Тогда я припомнила все его плохие качества и написала. «Злость, беспринципность, жестокость, неверность. Отец. С ним тоже не всё так просто. Мой папа — самый бесхарактерный человек в мире. И ещё, кажется, немного трусливый. Зачем-то сказала я Варе. «Разве он не бывший мент?» — удивилась моя соседка. «Отец что-то такое говорил». «Ой, какой он мент!» — поморщилась я. Всю жизнь просидел в канцелярии, бумажки перебирал. Его туда по блату устроили. «Ладно, так и записывай», — разрешила Варя. И я записала. «Бесхарактерность, трусость». Пришёл черёд Татьяны. «Лицемерие, безразличие, заискивание ради выгоды, хвастовство». «Мама». В маме меня, пожалуй, больше всего раздражала её покорность. Покорность — страх перед трудностями. А ещё мама, столкнувшись с этими самыми трудностями, стала выпивать. Тогда я приписала слабость. Покончив с тем, что не любила в других, я принялась за себя. И тут было где разгуляться. Я всегда считала себя не очень хорошим человеком. Поэтому пункты мстительность, злопамятность написала в первую очередь, наверное, подлость тоже подходила. Я вспомнила, как зимой завидовала своей знакомой Веронике и её крепкой дружбе с другой девчонкой, Юлей. Я так дружить не умела. А ещё у Рони очень классная бабушка, которая ласково называла меня Агушей и готовила вкусные голубцы со сметаной. Немного поколебавшись, я написала зависть. Помню, как это неприятное чувство меня грызло изнутри. Завидовать кому-то мне не понравилось. Увлёкшись, я писала слово за словом, и вскоре моя страница была полностью заполнена. Я перешла на вторую. После человеческих качеств я стала записывать всё подряд, от посещения поликлиники до очереди на посадку в самолёт. Даже не задумывалась, что я такая раздражительная и нетерпимая. Я была так занята процессом, что не сразу обратила внимание на Варю. Она всё так же внимательно осматривала двор и хмурилась. А потом начала жестами что-то кому-то показывать. «Кто там внизу?» — заинтересовалась я. Варя не замечала, что я за ней наблюдаю. От неожиданности она вздрогнула и посмотрела на меня. «Неважно», — громко сказала соседка, спрыгивая с подоконника. Подошла к столу и быстро пробежалась взглядом по моему списку. «А кроксы за что в немилость попали?» — возмущённо закричала Мечетина. «Они же уродливые!» — поморщилась я. Варя быстрым шагом направилась в свою комнату и уже оттуда выкрикнула. «Терпеть не могу ограниченности и снобизм!» «Запишешь это в свою колонку нетерпимости!» — закричала я в ответ, рассмеявшись. Варя ворвалась на кухню с мужской курткой в руках. «Зато обожаю, когда много джибицев на кроксах», — по пути к подоконнику сообщила она. Открыла окно и, не глядя, выбросила куртку на улицу. Я и ахнуть не успела. «Вот, держи». «Не стоит благодарности, Мечетина», — послышался голос Назара. Я отложила ручку и с интересом уставилась на Варю. «Варвар!» — выкрикнул Назар. «У меня здесь целая пачка жвачки была». «Какой ещё жвачки?» Тут же разозлилась Варя. «Мятный дирол». «Иди ты». «Варя, и ещё пятёрка во внутреннем кармане». Не унимался Кушнер. Ему определённо нравилось выводить из себя Мечетину. Варя сердито захлопнула створки, повернулась ко мне и скрестила руки на груди. Сдула с лица кудрявую светлую прядь, а потом вдруг подскочила к столу, схватила ручку и на своей странице под заголовком «Мечетина» написала одно слово «Назар». «Я ещё Харви с утра не выводила», — буркнула Варя. «Прогуляюсь». Я проводила её заинтересованным взглядом, а когда Мечетина покинула кухню, не сдержалась и улыбнулась. Может, зря я так волновалась, и про Федю Варя забудет намного раньше, чем я думала.